Прошло 5 месяцев. Все это время Тимон по-прежнему помогал своему отцу Факриту в торговле и усиленно тренировался под руководством Феокла. Зимой тоже. По настоянию старшего архонта, гимнасиарх Сириск, скрипя сердце, разрешил Тимону и Феоклу заниматься в зале гимнасия, благодаря чему тренировки проводились теперь регулярно, независимо от времени года и состояния погоды. Занимался Тимон много и усердно, старательно выполняя все наставления своего педотриба. А еще Тимон неторопливо, с тайной надеждой, ждал прибытия в город Спандафора. Он не переставал надеяться, что ему все-таки удастся попасть на Олимпийские игры, хотя и не совсем отчетливо представлял, как это может произойти в действительности, ведь для этого нужны деньги. Утром третьего дня первой декады месяца Артемисиона к причалу Альвийского порта пришвартовалось торговое судно из Эллады. Судно доставило партию художественной мебели из Афин для олевиополитов, керамическую посуду из Митилены для перепродажи скифам и, кроме того, Спандафора, священного посланца из Олимпии. Примечание. Митилена — главный город острова Лесбос. Конец примечания. Это был пожилой сухощавый жилистый мужчина с голым черепом, мохнатыми белыми бровями, такой же белой острой бородой и большим тонким носом. Глядя на него со стороны, можно было подумать, что это немощный старец, который только и знает, что без конца жаловаться на свое здоровье. На самом деле Спандафор оказался на удивление подвижным и бодрым старичком. Он проворно, без чьей-либо помощи, сошел на берег, расспросил встретившихся ему людей, как найти городскую управу, и, закинув за плечи свою котомку, резво зашагал, опираясь на высокий посох, в город. А ближе к вечеру, когда Альвийская агора бывает особенно многолюдной, заморский гость, сопровождаемый высоким городским начальством, торжественно взошел на ступени стои. На сей раз он предстал перед олевиополитами во всем величии священного посланника Зевса-громовержца, облаченным в длинный до пят белый хитон с оливковым венком на голове, с длинным посохом в одной руке и пальмовой ветвью в другой. Городской трубач проиграл сигнал сбора. Люди на агоре зашумели, зашевелились, и в скором времени перед стоей гудела огромная толпа народа. Выйдя вперед, Спандафор поднял правую руку с пальмовой ветвью и хорошо поставленным голосом отчетливо произнес: «Граждане свободной Ольвии! Я прибыл в ваш город из далекой Элиды по поручению Олимпийского совета. Мне поручено сообщить вам, что в этом году состоятся очередные 86-е Олимпийские игры. Начнутся игры в первый день второй декады месяца Парфения по элидскому календарю, Гекатомбиона по аттическому, Панемоса по вашему милетскому календарю. Программа состязаний будет такой: Дромос, Диаулос, Далихос, кулачный бой, борьба, панкратион, пентатлон, состоящий из дромоса, прыжков в длину, метания диска, метания копья и борьбы. Восьмым видом игр будут гонки на колесницах-квадригах». Примечание. Дромос – бег на 1 стадий. Диаулос – бег на 2 стадия или двойной бег. Далихос – бег на длинную, 12-24 стадия, дистанцию. Панкратий – вид спорта, соединяющий борьбу и кулачный бой. Пентатлон – атлетическое пятиборье, бег, прыжки в длину, метание диска, борьба, метание копья. Квадрига – колесница, запряженная 4 лошадей. Конец примечания. На игры приглашаются все мужчины и юноши, жители Ольвии, как атлеты для участия в состязаниях, так и мужчины и юноши, как зрители. Атлеты, которые намерены принять участие в играх, должны прибыть в город Элиду самое малое за 32 дня до начала Олимпиады. Этот месяц они будут проходить необходимую подготовку под руководством опытных педотрибов в местных гимназиях и палестрах. Каждый день пребывания атлета и его педотриба в Элиде будет обходиться им в 2 обола. И запомните, с дисциплиной у нас строго. Опоздавшие на тренировке в Элиду к играм допущены не будут. Примечание: Палестра – площадка для занятий гимнастикой и борьбой. Абол – мелкая денежная единица. Конец примечания. Спрашиваете, кто может стать участником игр? К участию в играх приглашаются все свободные эллины, граждане своих полисов, не запятнавшие себя кровью невинно убитого человека и ничем не провинившиеся перед богами и своими согражданами. И, конечно же, эти эллины должны быть превосходными, даже выдающимися атлетами, иначе на Олимпийском стадиуме им делать будет нечего. Кроме того, мне поручено именем всемогущего Зевса-громовержца провозгласить на время проведения игр Экихеирию, священное перемирие во всех эллинских полисах. Продолжительность Экихеирии 100 дней, 2 месяца до начала игр и месяц после их окончания. Экихеирия начнется в 12-й день месяца Фаргелиона по аттическому календарю. Все граждане, направляющиеся в эти дни в Олимпию или возвращающиеся из Олимпии, считаются гостями Зевса-громовержца. Поэтому проклятие и штраф ожидают каждого, кто посягнет на путника, идущего на игры или возвращающегося с игр. В дни Экихеирии по всем эллинском мире должен царить мир. Ни один полис ни под каким предлогом не имеет права пойти с оружием против другого полиса. Полис, нарушивший перемирие, ожидает штраф в 2 мины за каждого воина, принимавшего участие в нападении. Примечание: мина – монета, весившая 436 грамм. Конец примечания. Последние слова Спандафора вызвали гул одобрения на Агоре. Альвеополиты были народом мирным, на собственном опыте, хорошо знавшим, что от войны ничего хорошего ожидать не приходится. Заметив неподалеку в толпе горящие глаза Тимона, гепарх Филотидес взмахом руки подозвал его к себе. «Ну как? В Олимпию собираешься?» — кивнув в сторону Спандафора, загадочно усмехнулся архонт Басилевс. «Я бы рад, да только...» — неопределенно пожал плечами Тимон. Увидев подходившего к ним Факрита, архонт обратился к нему с тем же вопросом. «А ты, отец, как думаешь, пошлем мы Тимона на Олимпийские игры?» «Придется посылать», — положив руку на плечо сына, ответил Факрит. «Он только и мечтает об этом. Во сне даже видит себя олимпиоником». «А не побоишься так далеко ехать один?» — спросил архонт Тимона. «Ездят же люди, были бы деньги». «Резонный ответ». «И дипломатичный, с намеком», — усмехнулся архонт. «Значит, готовься. За деньгами, думаю, дело не станет. Считаю, что город не обеднеет, если выделит тебе денег на поездку в Олимпию. Мы не такой уж бедный полюс, чтобы на всем экономить. Тем более, что мы перед тобой в неоплатном долгу. Один ты, конечно, не поедешь. Поедешь со своим педотрибом, как его, Феоклом. Но прежде нам придется провести городские состязания, так сказать, отборочные, чтобы не было потом ненужных разговоров. Вы же знаете этого Эвклеса и ему подобных. Я попрошу гимнасиарха, чтобы он устроил такие состязания в начале следующего месяца. Победишь ты, город пошлет тебя. Победит Матрий, город пошлет Матрия. Словом, готовься. Лично я надеюсь на тебя». Никогда еще стадиум Ольвии не собирал столько зрителей. На его склонах не было где яблоку упасть. В первом сидячем ряду, где обычно восседало высокое городское начальство, также не было свободных мест. И это несмотря на то, что кое-кто из этого начальства не счел за срам принять участие в состязаниях и потому находился на атлетических площадках. Такой повышенный интерес к этим состязаниям объяснялся несколькими причинами. Начать с того, что ольвиополиты, как и все эллины, любили атлетику и атлетические состязания. Для них это было самым желанным зрелищем и развлечением, большим даже, чем театр, в особенности для мужского населения. А еще Ольвия впервые намеревалась на средства города послать своего атлета на Олимпийские игры, и целью этих отборочных состязаний было выявить наиболее достойного для поездки в Олимпию. Поэтому неудивительно, что всем хотелось своими глазами увидеть, кто сможет добиться права представлять Ольвию на этих всеэллинских атлетических состязаниях, которыми по праву гордились все до единого эллины мира. К тому же на сей раз, чтобы придать состязаниям большую значимость, они проводились среди эфебов и взрослых, по отдельности, разумеется. Можно сказать, что это была Олимпиада местного городского масштаба. Руководил состязаниями, как обычно, гимнасиарх, с виду, как всегда, строгий и величественный, будто сам верховный бог Зевс. В качестве судей ему помогали два гимнасийных педотриба. По давней традиции состязания открыли представители самого захватывающего и популярного в Ольвии вида атлетики – кулачного боя. Но и на сей раз юные кулачники ничего примечательного, кроме разбитых носов, не показали. Зато взрослые бойцы еще до начала боя вызвали среди зрителей заметное оживление. Прежде всего тем, что среди взрослых, пожелавших проверить мощь своих кулаков, нашлось всего лишь два человека – кузнец Эвдам, крепыш лет под 50, с довольно внушительными волосатыми кулаками, и член коллегии архонтов Пирот, молодой человек 30 лет, не отличавшийся особым телосложением, зато сухопарый, проворный и выносливый. Несмотря на разницу в возрасте и комплекции, противники оказались достойными друг друга. Их поединок, отличавшийся упорством и остротой, стоил Эвдаму выбитого зуба, а Пироту рассеченной брови и окровавленного носа. Верх, в конце концов, взяла молодость, и победа была заслуженно присуждена молодому архонту, трижды сбившему кузнеца с ног. На это архонт Басилевс не без тени иронии заметил. «Теперь в общении с коллегой Пиротом всем волей-неволей придется быть повежливее». Сам архонт Басилевс также не был чужд спортивному азарту. Приняв участие в состязаниях метателей диска весом в 10 мин, примечание, мина – мера веса, равная 341 грамму, конец примечания. Правда, достижение гепарха выдающимся назвать было нельзя. Его диск улетел всего лишь на 18 оргий, что явилось четвертым результатом среди 7 участников. Но первый архонт нисколько не огорчился. Когда кто-то поинтересовался у него, почему он так слабо выступил, гепарх, нисколько не смутившись, бодро ответил: «Важен не результат, а участие. А еще больше важен пример, который я, архонт, подаю юношам». В отличие от своего отца Эвдама, его сын Леокс отличился в стрельбе из лука. Выпущенная им стрельба пролетела без малого два стадия. Еще более впечатляющим был выстрел взрослого лучника городского судьи Посидея. Его стрела пролетела 2,5 стадия. К сожалению, стрельба из лука не входила в программу Олимпийских игр, и поэтому и Леоксу, и Посидею оставалось довольствоваться славой чемпионов Ольвии. Каждое выступление, в особенности удачное, встречалось одобрительными возгласами и рукоплесканиями зрителей. Хотя очень уж большого восторга не наблюдалось. Да это и понятно, все берегли силы и эмоции на заключительный вид состязаний – Дромос, ради которого, собственно, и были организованы эти игры. Весь город знал, а если не знал, то догадывался, что все эти состязания были организованы исключительно ради Тимона. Желающих потягаться с Тимоном в Дромосе набралось 12 человек. Почти все они были учениками гимнасия. Всех бегунов разделили на 3 группы по 4 человека в каждой. Тимона и Матрия, как главных соперников, развели по разным группам. В первом забеге победил ученик гимнасия Силий, низенький, крепко сбитый мальчуган, который, казалось, не бежал, а наподобие круглого мяча катился по беговой дорожке. Во второй группе выделялся Матрий, прежде всего ростом и заносчивостью, бегом тоже. Без особых усилий он первым в своей группе достиг финиша. В третьем забеге, в котором кроме Тимона принимали участие 3 ученика гимнасия, первым на финише был Тимон. Правда, с небольшим отрывом от соперников, что вызвало некоторое недоумение зрителей. Хотя, похоже, Тимон хитрил, берег силы. И как тут же оказалось, недаром. Чтобы не дать Тимону хотя бы немножко отдохнуть, гимнасиарх, пошептавшись о чем-то с Эвклесом, который почему-то постоянно вертелся около судей, сразу же объявил финальный забег. На беговую дорожку вышли Силий, Матрий и Тимон. К Тимону, несмотря на предупреждающие знаки одного из педотрибов, подбежал Фиокол и торопливо прошептал ему на ухо: «Сынок, выложись до конца, от этого забега зависит вся твоя дальнейшая судьба». Тимон хотел что-то ответить, но ему не дал этого сделать раздраженный окрик гимнасиарха. «Почему здесь посторонние? Вы мешаете проведению состязаний». Феокл не стал препираться и молча отошел в сторону. Бегуны выстроились в ряд на стартовой черте, приняли предстартовое положение, и судья поднял руку, чтобы дать отмашку. Но не успел он ее опустить, как Матрий сорвался с места, а когда судья опустил, наконец, руку и оба других, дожидавшихся сигнала бегуна, стартовали, чемпион гимнасии уже был впереди на добрых 4 пахюса. Нарушение правил было явным, обычно в таких случаях нарушителя наказывали, случалось даже розгами, и забег начинали заново, но в этот раз и судья, и гимнасиарх сделали вид, что ничего не произошло, и хотя зрители дружно загудели, засвистели и заулюлюкали в адрес судей, забег не был остановлен. Впрочем, все ухищрения судей оказались напрасными. Уже на середине дистанции Тимон показал Матрию спину, а когда достиг финишного столба, его главному сопернику надо было еще преодолеть больше 5 оргий. Третьим, с незначительным отставанием от Матрия, финишировал Силий. Стадиум взорвался бурей аплодисментов и восторженных выкриков. «Молодец, Тимон! Ты настоящий авр! Вот как надо бегать! Слава Тимону! Так держать, малыш! Вот уж действительно авр!» — неслось со всех сторон. Тимон давно уже сделался любимцем города, и симпатии горожан всецело были на его стороне. Восторга зрителей не разделяли лишь отец Матрия Эвклес и гимнасиарх Сириск. Пока стадиум шумел, Эвклес перекинулся несколькими словами с гимнасиархом, и когда зрители наконец затихли, гимнасиарх неожиданно преподнес всем новый сюрприз, обратившись к зрителям с такими словами: «Спору нет, Тимон — лучший бегун среди юношей города, мы все это видели. Но у нас есть еще неплохие взрослые бегуны. А что, если кто-то из них бегает лучше Тимона? Но в Олимпию поедет не лучший, а Тимон. Разве это справедливо? Конечно, нет. Поэтому я предлагаю провести еще один дополнительный забег. И чтобы все было по справедливости, побегут Тимон, Матрий и 2 лучших взрослых бегунов, Папий и Гасон. Только в таком случае мы будем знать, кто в Ольвии действительно лучший бегун и кто по праву должен представлять наш город в Олимпии». Застигнутый врасплох стадиум молчал, пытаясь понять, что кроется за очередной уловкой гимнасиарха. Пользуясь тишиной, архонт Басилевс, который уже успел вернуться на свое место в первом ряду, поднялся и попросил внимания. «Позволю себе не согласиться с тобой, уважаемый Сириск», — заявил он. «Не кажется ли тебе, дорогой, что ты несколько хватил через край? Я никак не могу взять в толк, какое отношение к юным атлетам имеют взрослые, если цель этих состязаний — выявить лучшего юного бегуна. Победил Тимон, значит, лучший бегун Тимон. Победил бы Матрий, лучшим юным бегуном был бы признан Матрий. К тому же только что мы видели наших лучших взрослых бегунов, и там не было никого, кто претендовал бы на поездку в Олимпию. Поэтому нет никакой целесообразности в проведении еще одного никому не нужного забега». Воспользовавшись тем, что гимнасиарх не сразу нашелся, что ответить первому архонту, заговорил педотрип Тимона Фиокол: «Уважаемый архонт, уважаемый гимнасиарх, уважаемые судьи, мы с Тимоном тоже понимаем, что этот предложенный гимнасиархом забег никому не нужен, но ради того, чтобы раз и навсегда развеять сомнения относительно лучшего бегуна Ольвии, Мы с Тимоном просим вас все же провести такой забег». «Ну, разве что вы просите», — неохотно согласился Архонт. «Но мы не слышали Тимона». «Я не имею ничего против забега со взрослыми», — отозвался мальчишка. «Больше того, я рад посостязаться со взрослыми. Мне еще ни разу не приходилось этого делать». Гимнасиарх пригласил к старту Папия и Гасона, первого и второго призеров недавнего забега среди взрослых, и Тимона с Матрием. Похоже, гимнасиарх все еще не терял надежды, что его питомец все-таки победит когда-нибудь недавнего раба. Против ожидания этот забег оказался самым неинтересным. Уже со старта Тимон вырвался вперед и, похюс за похюсом, наращивая разрыв, в конце концов опередил своего ближайшего преследователя, все того же Матрия, почти на 7 оргий. Тимон получил свою порцию аплодисментов и восхищенные возгласы, а посрамленные взрослые бегуны, выслушивая насмешки в свой адрес и понося гимнасиарха за его глупую затею нехорошими словами, поспешили затеряться в задних рядах зрителей. Тут снова встал Архонт Басилевс и, обернувшись к зрителям, поднял руку. «Прошу внимания», — подождав, пока установится тишина, сказал он. «Уважаемые граждане Ольвии, все вы сегодня имели возможность убедиться, что Тимон является абсолютным чемпионом Ольвии в Дромосе. Равных ему нет ни здесь, ни во всей Элладе, я думаю. С этим, как я понимаю, не могут согласиться лишь двое людей». Здесь Архонт бросил красноречивый взгляд в сторону перешептывавшихся с недовольными минами на лицах гимнасиарха и Эвклеса. «В связи с этим у меня к вам имеется несколько необычное предложение. Начну с того, что городской совет принял решение, а коллегия архонтов его поддержала, отправить Тимона на Олимпийские игры на деньги из городской казны. Думаем, город от этого нисколько не пострадает, а вот прославиться может на весь эллинский мир. Если, конечно, Тимон станет олимпиоником, в чем я нисколько не сомневаюсь. Но все вы знаете, чтобы наше решение стало законным, необходимо согласие народного собрания. Собирать народ ради одного только этого вопроса как-то не с руки, но есть возможность упростить это дело, поскольку сейчас здесь на стадиуме собралась большая часть мужского населения города, то я предлагаю считать нас, здесь присутствующих, внеочередным народным собранием. Кто поддерживает такое предложение?» Такое предложение Архонта Басилевса поддержали почти все зрители, а было их на стадиуме не меньше 4000. «В таком случае, — продолжил Архонт, — поддерживает ли народное собрание Ольвии решение городского совета послать в Олимпию за счет городской казны Тимона, сына Факрита, вместе с его педотрибом Феоклом? Но прежде чем голосовать, вспомните, что этот мальчишка сделал для нашего города». Под одобрительный гул 4000 мужских глоток над стадиумом дружно взметнулся кверху лес рук.